Глава 15. Анкор, Джаэль и Меллоу уже две ночи напролет не смыкали глаз. Джаэль устало моргал воспаленными веками. «Меллоу», — проговорил он, — «вы устроили превосходный спектакль, но теперь главное не смазать финал. Не стоит залетать слишком высоко. Неужели вы всерьез подумываете о должности мэра? Энтузиазм толпы, конечно, великая вещь, но и она способна подвести». «Естественно», — угрюмо отозвался Меллоу, — «поэтому нам не остается ничего другого, как потакать толпе, и лучший способ для этого — дать второе действие спектакля». «Господи, что еще? Вы должны арестовать Публиса Манлио и Джорана Сатта». «Что?» «То, что слышали. Заставьте мэра арестовать их. Мне абсолютно все равно, какими методами вы этого добьетесь. Толпу я беру на себя, по крайней мере, на сегодня. Мэр побоится выступить против воли народа». «Но на каком основании?» «Основание совершенно очевидное. Они настраивали священников соседних планет против Академии. По Селдону это противопоказано. Обвините их в том, что они ставили под удар государственную безопасность. Большего, думаю, не потребуется. Мне они надоели до смерти, и я не хочу, чтобы они у меня перед глазами мельтешили, пока я еще не мэр. Но до выборов еще полгода не так уж много». Меллоу встал, подошел к Джаэлю и крепко сжал его руки повыше локтя. «Послушайте, если мне будет нужно, я могу силой захватить власть, так как это сделал Сальвор Гардин 100 лет назад. Селденовский кризис никуда не делся. Он неуклонно надвигается, и к тому времени, когда приблизится вплотную, я должен быть мэром и первосвященником». «Да не смотрите вы так. Именно и тем, и другим». Джаэль нахмурился. «Кто же на этот раз?» — спросил он обреченно. «Неужели Карелия?» «Конечно», — кивнул Меллоу. «Они обязательно объявят нам войну. Но не сейчас, года через 2. У них что, есть ядерный флот? А вы как думали? Те 3 торговых корабля, что пропали без вести в их секторе, были сбиты не пневматическими пистолетами. Джаэль, они получают корабли из самой империи». «Что вы рот раскрыли? Из империи, говорю я вам. Она все еще существует. На периферии ей действительно пришел конец, но в центре галактики она еще вполне жива, и один единственный неверный шаг может привести к тому, что она сядет нам на шею. Вот почему мне необходимо стать мэром и первосвященником. Я единственный человек, кто знает, как вести себя во время нового кризиса». Джаэль сглотнул слюну. «Что вы собираетесь делать?» — шепотом спросил он. «Ничего». Джаэль нервно улыбнулся. «Как? Ничего?» Меллоу решительно ответил. «Когда я стану хозяином Академии, я собираюсь не делать ничего. На 100% ничего. В этом и есть секрет нового кризиса».